Пробило 11 часов. Я, наконец, набрался смелости и заговорил о смерти Иддо. Сара холодно взглянула на меня, а потом произнесла бесцветным голосом. Иддо был убит 4 месяца назад. Это случилось на болотах, когда он лечил аистов. Арабы застали его врасплох. Они привязали его к дереву и пытали. Они кидали камни ему в лицо, пока не раздробили челюсти. У него в горле было полно осколков костей и зубов. Ему также сломали пальцы и лодыжки. Они сняли с него одежду и разделали его, как тушу, ножницами для стрижки овец. Когда нашли труп, целым остался только кожный покров лица, который походил на небрежно натянутую маску. Внутренности свисали до земли. Птицы начали клевать его тело. Ночь была необычайно тиха. Ты сказала, это арабы? Виновных нашли? Полагаю, что это те самые 4 арабов, о которых я тебе уже говорила. Те, что убили солдат. Их арестовали? Они мертвы. На своей земле мы сами сводим счеты. Арабы часто нападают на гражданское население. В наших краях нет. Только иногда на активных бойцов, вроде тех, которых ты видел сегодня днем. Иддо был бойцом? Вовсе нет. Хотя в последнее время он очень изменился. Он где-то раздобыл оружие, несколько автоматических винтовок, пистолетов и, что самое странное, глушителей. Он пропадал целыми днями, прихватив его с собой. Он больше не ходил к прудам. Стал грубым, раздражительным. То вспыхивал по пустякам, то часами не произносил ни слова. Иддо нравилось жить в кибуце? Сара горько и мрачно рассмеялась. Иддо был не такой, как я, Луи. Он любил рыб, любил пруды, любил аистов и болота. Любил возвращаться домой поздно ночью в грязи, а потом закрыться в своей лечебнице с несколькими общипанными птицами. Сара снова невесело рассмеялась. Но меня он любил еще больше. И он искал возможности увести меня из этого гнусного ада. Сара немного помолчала, пожала плечами, потом принялась собирать тарелки и приборы. На самом деле, — продолжала она, — я думаю, Иддо никогда бы отсюда не уехал. Он был здесь безмерно счастлив. Небо, аисты и к тому же я. На его взгляд, в этом и заключалось главное преимущество кибуца. Я была у него под рукой. Что ты хочешь этим сказать? То, что сказала. Я была у него под рукой. Сара пошла в дом. Она была нагружена посудой. Я помог ее поставить. Пока она заканчивала уборку на кухне, я немного побродил по парадной комнате. Дом Сары был маленький и белый. Судя по тому, что я успел разглядеть, кроме этой самой большой комнаты, в глубине коридора находились еще 2 спальни — Сары и Иддо. На полке я заметил фотографию молодого человека. От его живого, обожженного солнцем лица веяло здоровьем и радостью. Иддо был похож на Сару. Тот же рисунок бровей, те же скулы. Но если ее лицо выглядело худым и напряженным, то у брата оно светилось жизненной энергией. На снимке Иддо выглядел моложе Сары. На вид ему было 22-23. Сара вышла из кухни. Мы вернулись на террасу. Она открыла маленькую железную коробочку, которую только что принесла. — Ты куришь? — Сигареты? — Нет, травку. — Ни в коем случае. — Меня это не удивляет. — Странный ты парень, Луи. — Не надо из-за меня себе отказывать, если тебе хочется. — Одной совсем неинтересно, — отрезала Сара, закрывая коробочку. Она умолкла, потом внимательно взглянула на меня. — А теперь, Луи, объясни мне, что ты на самом деле здесь делаешь? Ты не похож на Bird Watches. Я хорошо их знаю. Они сумасшедшие, помешанные на птицах. Они говорят только об этом и живут, задрав голову кверху. А вот ты в птицах ничего не понимаешь, разве что в аистах. И глаза у тебя такие, будто ты за кем-то гонишься, но при этом кто-то гонится и за тобой. Кто ты, Луи? Полицейский? Журналист? Здесь не доверяют гоям. Сара понизила голос. Но я готова тебе помочь. Скажи мне, что ты ищешь? Несколько секунд я размышлял, а потом, не колеблясь, выложил ей все.